Яркая нить скрепляет два сердца. Он далеко, но письма помогают греться от теплых слов, взаимности друг друга. У нее текут ручьи, у него бураны вьюга. Со всех сторон на него поток советов жестких. Бабы, не умеешь ждать, завязывай, пока не поздно. Она уже нашла другого, а тебя дурачит. Деньги в этой жизни большего, чем твои чувства. Значит, он упорно оттолкал от себя дурные мысли. Все же, думая об этом, сердце начинало киснуть. Что если не ждет совсем, просто жалостью балует. У нее весна давно, а у меня бураны дуют. Мужская сущность не положена страдать душевно. Временами мысли кружат голову, порою гневно. Но вновь письмо, пропитанное ее парфюмом, читая, держит в горле ком, сидит угрюмый. Любовь стирает рамки сквозь километры. Наступит тот момент, когда моя рука коснется глаз твоих, укрыв от ветра. Я обниму тебя, и это на века. Любовь стирает рамки сквозь километры. Наступит тот момент, когда моя рука коснется глаз твоих, укрыв от ветра. Я обниму тебя, и это на века. Ее подруги-одиночки, но лезу советом. Зря тратишь время, оно уйдет незаметно. Вокруг парней, да с деньгами положение краше. А вдруг вернется не таким, каким был раньше. Сидит в церкви, со здравия, молчит учтиво. Перед глазами он стоит такой, как был красивый. Она дождется и молча стерпит расстояние. Любовь, тоска и радость, ежедневная компания. Проходит время, и ожидания оправдались. Только увидела в окне его, заулыбались. Не помнит, как бежала вниз по лестнице, летела впрочем. Изумрудами слеза сковала голубые очи. Для прочих свидетелей далеких строчек в такую чистую любовь верится не очень. Он прикоснулся губами, в руке ее рука. Ты дождалась меня, и это на века. Любовь стирает рамки сквозь километры. Наступит тот момент, когда моя рука коснется глаз твоих, укрыв от ветра. Я обниму тебя, и это на века. Любовь стирает рамки сквозь километры. Наступит тот момент, когда моя рука коснется глаз твоих, укрыв от ветра. Я обниму тебя, и это на века. Любовь стирает рамки сквозь километры. Наступит тот момент, когда моя рука коснется глаз твоих, укрыв от ветра. Я обниму тебя, и это на века. Любовь стирает рамки сквозь километры. Наступит тот момент, когда моя рука коснется глаз твоих, укрыв от ветра. Я обниму тебя, и это на века.